Слова Кнехта, много похожего записано учениками и сохранилось, мы привели потому, что они ясно показывают его представление о своей службе, по крайней мере, в первые годы его магистерства. О том, что он был выдающимся учителем, поначалу, кстати сказать, к собственному удивлению, говорит нам хотя бы на диво большое число дошедших до нас записей его лекций. К сюрпризам, который уже на первых порах принес ему его высокий пост, принадлежало открытие, что ему доставляет такую радость и так легко учить. Он не подозревал этого, ибо до сих пор никогда, собственно, не стремился к педагогической деятельности. Правда, как всякий член элиты, он уже студентом-старшекурсником получал порой краткосрочные задания педагогического характера, преподавал, заменяя кого-либо на курсах игры разных ступеней, еще чаще играл для слушателей таких курсов роль ассистента, но тогда свобода собственных научных занятий и одинокая сосредоточенность на той или иной изучаемой области были ему так дороги и важны, что он, хотя и тогда уже пользовался успехом как педагог, смотрел на подобные поручения скорее как на досадную помеху. Да и в монастыре он тоже ведь читал курсы, но они и сами по себе и для него большого значения не имели. Там учение у отца Иакова и общение с ним делали для Кнехта всякую другую работу второстепенной. Быть хорошим учеником, учиться, вбирать в себя знания, просвещаться — вот к чему стремился он тогда больше всего. Теперь из ученика вышел учитель. И прежде всего, как учитель, справился он с великой задачей первой поры своего магистерства, одержав победу в борьбе за авторитет и полное тождество человека и должности. При этом он открыл для себя две вещи. Радость, которую испытываешь, передавая свое духовное достояние другим, и видя, как оно при этом совершенно меняет свои формы и оказывает совершенно иное воздействие, то есть радость учить. А во-вторых, борьбу с личностью студента и ученика, желание завоевать авторитет и руководящее положение и пользоваться ими, то есть радость воспитывать. Никогда не отделяя одного от другого, он за время своего магистерства не только подготовил множество хороших и отличных игроков, но своим собственным примером, своими призывами, своей терпеливой строгостью, силой своей натуры добился от большей части своих учеников самого лучшего, на что они были способны.